Утро началось с нескольких разочарований. В местной больнице мы ничего путного не добились. Историю болезни получить не удалось. Врачебная тайна, извольте видеть. Доктор, наблюдавший за Юбером Барбеном, давно переехал в Руасси. Мне сразу стало ясно, что увидеть этого врача теперь не получится, поскольку Руасси накрыло цунами и ударной волной после взрыва транспорта Исламского Союза. Все население погибло. Отправились к родственникам Юбера, но меня и Коленьку даже на порог не пустили. Нечего тут вынюхивать. Это семейное дело, которое никого не касается. Особенно незнакомых людей, которых раньше в городе и в глаза не видывали. Уходите, иначе мы позовем полицию. Надо было взять у военной администрации официальную бумагу, вздохнув, сказал Крылов, когда мы после двух неудач медленно шествовали к центру Сент-Флорантена, объединявшего в пределах равной досягаемости главные культурные учреждения. Здание комитета самоуправления, церковь Святой Марии Магдалины, выглядящий невероятным архаизмом, кинематограф братья Люмьер и городской клуб с библиотекой. Бумагу со всеми печатями и грозными предписаниями оказывать всяческое и всевозможное содействие. «Не помогло бы», — я покачал головой. «Ты не понимаешь менталитета местных жителей. Их универсум ограничивается радиусом ближайших 30-40 километров. Все находящееся за этим пределом – чуждая абстракция. Властью здесь считается мэр и начальник полицейского управления, которых все и каждый знают с детства. И только от них зависит, что дозволить, а что запретить». «Они разве не подчинены губернатору из Квебека?» «Подчинены. Но сейчас губернатора нет. А кроме того, даже его распоряжениями здесь могут запросто подтереться. Благополучие и спокойствие замкнутой общины не должны нарушаться со стороны. Представь, я живу в Квебеке, ближайший родственник Тири и Робера, уважаемых общиной людей, а все равно считаюсь чужаком. А тебе или чинах из Тевтонской комендатуры и говорить нечего. Слава богу, армия халифата не добралась до Сент-Флорента. Могла начаться жуткая бойня. Здешние обитатели ставят свою автономность и независимость на первое место, после самых главных ценностей – семьи, работы и религии. Сопротивлялись бы до последнего, с вилами и ножами против танков. Слышал, что вытворяли русские в Юрге? Славные традиции отечественных войн против Наполеона и Гитлера, согласно кивнул Русланыч. Обрез в руки и в партизаны. Настоящее сопротивление оккупации оказали только в двух точках Гермеса. В протекторате Юрга и на нашем восточном побережье, в провинции Труа-Ривьер. Мужчины вооружились кто чем, попрятали семьи в лесах и несколько дней ожесточенно воевали с Исламским Союзом, не надеясь на помощь и победу. Несомненно, их уничтожили бы довольно быстро. Малочисленные отряды фермеров не способны противостоять регулярной армии. Спасение в виде десанта союзников пришло очень вовремя. «Но отсюда нас точно выгонят!» Крылов недоверчиво посмотрел на белое здание деревянной церкви со шпилем, возвышавшееся посреди настоящего яблоневого сада. Ведь не лень было выращивать фруктовые деревья из завезенных с земли семян или саженцев. Табличка у выхода гласила: «Приход Святой Марии Магдалины Римско-католической апостольской администратуры на Гермесе. Еще повезет, если не проклянут и не отлучат. Тебе бояться нечего. Православные под юрисдикцию Рима не подпадают», — усмехнулся я. «Рискнуть все равно необходимо. Мы же не хотим делать ничего плохого. Только спросить». «Вот сам и спрашивай. А я погуляю снаружи». Никогда не предполагал, что человек, закончивший университет, окажется настолько суеверным. Амели останется тобой довольна, честное слово. Не отставай, разговаривай, будем вместе. В разгар рабочего дня прихожан в церкви не было. Обнаружился только унылый мальчик 10-летнего возраста, протиравший тряпочкой подсвечник справа от алтаря. На ранних визитеров он не обратил никакого внимания. «Слава Иисусу!» Я вздрогнул, услышав мужской голос, разнесшийся под сводами. Ничего себе акустика. Слава во веки веков! Поприветствовал я вышедшего из бокового предела священника в орденской одежде доминиканцев, братьев-проповедников. Они служат и в храмах Квебека. Акцент незнакомый, значит, родом происходит не с Гермеса. Высок, отнюдь не стар, смотрит заинтересованно. «Вы ведь младший брат Тьерри и Робера Аркуров?» сразу огорошил меня настоятель. «Я слышал, вы приехали вчера утром». Коленька едва слышно кашлянул, словно говоря «Ничего себе!». А я вновь убедился, что любые новости здесь становятся достоянием общественности быстрее, чем можно вообразить. Не прошло и суток, а о нашем прибытии извещены все и каждый. Можно было бы сказать, знает каждая собака. Но боюсь обидеть брата ордена доминиканцев, псов господних. «Называйте меня отец Фернандо», — представился священник. «Полагаю, вас привело в храм отнюдь нежелание помолиться?» «Что ж, готов выслушать. Гости из столицы появляются в Сен-Флорентене реже, чем хотелось бы. Давайте пройдем ко мне. Угощу чаем». Настоятель принял нас доброжелательно, припроводил в свой дом при церкви, одноэтажный, чистенький коттедж, усадил за стол и посоветовал не стесняться, раз уж мы зашли для светской беседы. Я сразу отметил, что отец Фернандо является страстным коллекционером книг. Его библиотека вызывала чувство невольного благоговения. В условиях гермесского захолустья собрать несколько тысяч томов – это почти подвиг. Большинство изданий приходится заказывать земли по каталогу. Транспортировка стоит недешево. Священник обязан быть хорошо образован, а если он увлекается не только духовным чтением, на полках обнаружились справочники по астрофизике, биологии и даже работа Жерара Ланкло «Мир торжествующей жизни», то из предстоящей беседы может выйти толк. Пока кипятился чай, отец Фернандо абсолютно непринужденно рассказывал о себе, чем полностью избавил нас от излишней скованности. Настоятель оказался испанцем, 9 лет назад закончил духовную академию в Толедо, вступил в орден святого Доминика и принял сан. На Гермесе оказался по собственному желанию. Служить в епархиях на других планетах можно только добровольно. С любой точки зрения, Сен-Флорентен – дыра дырой, медвежий угол, каких поискать, но отцу Фернандо здесь нравится. Если искать настоящего спасения души, то вовсе не на цивилизованной земле, где понятие «бог» давно начало превращаться в нечто отвлеченное и полузабытое, а в кромешном захолустье. «Печенье с медом!» — священник поставил на стол плетеную корзиночку. «Экономка готовит, пальчики оближите, господа! Свободного времени достаточно, а потому я готов выслушать любые вопросы. А вас, мсье Аркур, мне рассказывал Тьерри. Может быть, стоит представить вашего коллегу?» «Крылов, Николай», — сказал я. «Он из России, занимается биологией, научная деятельность». Далее я выдал стандартную легенду, касающуюся нашего интереса к любым явлениям, которые могут считаться необычными и сверхъестественными. Вот, к примеру, история сына мсье Барбена. Слышали, наверное? «Значит, сверхъестественная?» Отец Фернандо посмотрел на меня очень внимательно и, как показалось, неодобрительно. Выставит вон никаких сомнений. «Господа! Если вы хотите, чтобы я был откровенен в вопросах, не затрагивающих религиозной этики, и желаете получить некую помощь с моей стороны, тоже будьте до конца откровенны. Сразу несколько отчетливых нестыковок. Почему два молодых человека с биологическим образованием не сидят в лаборатории и не охотятся за реликтовыми видами, а занимаются поиском необычностей? А если в данной проблеме заинтересован один из крупных исследовательских центров Земли, почему на Гермес не прибыла хорошо оснащенная экспедиция со всеми полномочиями и разрешениями от властей? Вас всего двое. Вы слишком молоды и выглядите, простите, сущими любителями. Добавлю, что в прежние времена никто и никогда не задумывался, что на тихой и безмятежной планете могут встретиться некие странности». Я замялся, не зная, что ответить. Настоятель улыбнулся, сказав: «Врать надо уметь, особенно если вы имеете дело с братом ордена, почти 600 лет профессионально занимавшегося инквизиционным следствием. В Толедо хорошо учили отличать, где правда, где полуправда, а где откровенная ложь. Так вот, вы говорите только половину правды. Давайте начнем все сначала. Осмелюсь предположить, что вы питаете личную заинтересованность в поставленном вопросе, нет?» «Питаем», — размашисто кивнул я. «Николай, покажи что-нибудь». «У вас был тяжелый перелом левого предплечья», — не задумываясь сказал Крылов отцу Фернандо. «В детстве или юности? Осколочный, обе кости, лучевая и локтевая. Судя по тому, что остались титановые пластины и шунты, регенерирующая РНК-терапия не помогла. Вы едва не потеряли руку. А еще была травма позвоночника. Делали пластику дисков в грудном отделе». Я бы не сказал, что священник очень удивился, но слегка побледнеть Коленька его заставил. «Все правильно. В 12-летнем возрасте я попал в авиационную катастрофу. Частный самолет родителей разбился. Выжил я один. Чудом. После этого я решил посвятить жизнь Богу и церкви. Еще что-нибудь?» Корзиночка с медовым печеньем медленно поднялась к потолку, описала круг по комнате и аккуратно приземлилась на каминную полку. Крылова это совершенно не напрягло, он даже не пошевелился. «Рассказывайте!» Отец Фернандо резко подался вперед и хлопнул ладонью по столу. «Во всех подробностях! Постарайтесь не упустить ни одной детали. Считайте, будто вы пришли на исповедь».